Эпилог. Крейн промыл под струей горячей воды бритвенный станок, внимательно изучил свое лицо в зеркале ванной комнаты и вышел в спальню. Он быстро оделся. Белая рубашка, коричневый галстук, светло-коричневые брюки. Гражданская одежда или то, что может считать таковой флотский офицер. Взяв с комода большой красный бейдж, прицепил его к карману рубашки. Последний раз оглядел комнату, уложил Нессессер в чемодан и взял его с кровати. Как и все остальное, кофр был выдан флотским квартирмейстером и казался почти невесомым. «Неудивительно», — подумал Крейн, — «ведь там и лежит всего ничего. С глубоководного шторма он взял только подводного стража, да и того после некоторых колебаний отдал Макферсону». Макферсон. Он звонил всего несколько минут назад и просил Крейна заглянуть к нему. Врач еще немного помедлил. Потом, в последний раз, оглядев комнату, вышел в коридор и шагнул на улицу, под июльское солнце. Уже 3 дня он находился на военно-морской базе Джордж Стаффорд, в 20 милях к югу от Вашингтона. Однако в этом маленьком, тщательно охраняемом мирке он уже чувствовал себя как дома. Щурясь на ярком солнце, он прошел мимо испытательного бассейна и здания мастерских к серому, похожему на ангар строению, известному как 17-й корпус. Он показал пропуск вооруженному солдату, стоявшему у входа в здание, но это была простая формальность. Последние дни Крейн приходил и уходил так часто, что все уже знали его в лицо. 17-й корпус был ярко освещен внутри. В нем не было внутренних перегородок, и похожее на пещеру пространство отзывалось эхом, какое бывает в спортивном зале. В центре, на площадке, которую охраняли морские пехотинцы, лежали искореженные металлические предметы. Все, что осталось от станции, или, по крайней мере, то, что можно было поднять. Немало деталей еще находилось на морском дне, но уровень радиации был слишком высок, чтобы к ним подступиться. Части, разложенные на полу, напоминали жуткую гигантскую головоломку. Сначала, когда Крейн должен был помогать идентифицировать обломки, его охватывал ужас. Сейчас их вид вызывал у него просто печаль. В дальнем конце 17-го корпуса расположилось несколько кабинок. В огромном пространстве они казались совсем маленькими. Крейн прошагал по бетонному полу к ближайшему кабинету, и хотя двери не было, ради формальности постучал по стенке. «Входите!» — прозвучал знакомый голос. Крейн шагнул внутрь. Обстановка кабинки состояла из рабочего стола, стола для совещаний и нескольких стульев. Крейн увидел, что Хьюи Пинк уже здесь. Он улыбнулся, и она ответила ему немного робко, как ему показалось. Но он сразу почувствовал себя лучше. С момента приезда на базу большую часть своего рабочего времени они проводили вместе, отвечая на бесконечные вопросы, восстанавливая события, объясняя, что случилось и почему, целой группе ученых, откомандированной правительством, высшим офицерам и каким-то загадочным людям в темных костюмах. Это время послужило укреплению той связи, которая, если задумываться, установилась между ними еще на станции. Крейн по-прежнему не мог сказать с уверенностью, что его ожидает в дальнейшем. Может быть, он займется какими-нибудь исследованиями, но был твердо уверен. Так или иначе, будущее Хьюи Пинк связано с его будущим. За столом сидел Макферсон и смотрел на экран своего компьютера. Один конец стола был завален секретной документацией, другой — графиками и какими-то объемными распечатками. В центре стоял кубик прозрачного плексигласа. Внутри парил подводный страж, равнодушный ко всему происходящему вокруг. Крейн подумал, что у Макферсона, наверное, есть какое-то имя. Есть, наверное, и дом где-нибудь в пригороде, а то и семья. Но если у Макферсона и была какая-нибудь жизнь за пределами базы, то, похоже, он отложил ее в долгий ящик. Когда бы Крейн не пришел в 17-й корпус, там находился и Макферсон. сидел на совещаниях, составлял доклады или шепотом советовался о чем-то с научными консультантами. Дни шли за днями, и этот человек, и так-то сдержанный и закрытый, отдалялся все более. В последнее время он взялся пересматривать видеоматериалы, полученные при последнем погружении сферы. Раз за разом, так как обычно трогают больной зуб. Крейн увидел, что и сейчас на дисплее компьютера Макферсона идет именно эта запись. Крейн мимоходом подумал, а не отвечал ли Макферсон за работу станции? Может быть, его в конечном счете обвинят в случившейся трагедии? «Разрешите, я присяду?» — спросил Крейн тихо. Макферсон еще какое-то время смотрел на экран, разглядывая видеозапись не самого лучшего качества. Потом отодвинулся от монитора. «Да, пожалуйста». Он помолчал, взглянул на доктора, затем на Хьюи и опять на Крейна. «Уже собрались?» Хьюи кивнула. «Много времени не потребовалось». «Командование оформит вам документы. Как только последнее собеседование закончится, машина отвезет вас в аэропорт». Макферсон повернулся к своему столу. Крейн решил, что сейчас появятся очередные бумаги, на которых надо будет расписываться. Но Макферсон вытащил две небольшие кожаные папки и положил их на стол. «Посмотрите, пожалуйста». Крейн смотрел, как Хьюи открывает свою папку. Внутри лежало официальное рекомендательное письмо, подписанное не только полудесятком высших офицеров флота, но и самим президентом. «Боюсь, я не совсем понимаю», — сказал он. «А что здесь неясного, доктор Крейн? Вы, доктор Пинк, выявили реальную природу аномалии. Вы сохранили присутствие духа в трудной ситуации, когда другим это не удалось. Вы спасли жизнь 120 человек, и правительство перед вами в неоплатном долгу». Крейн медленно закрыл папку. «Вы для этого нас пригласили?» Макферсон кивнул. «Да, и еще я хотел попрощаться». Он поднялся, пожал им руки. «Вас ждут в администрации». Он снова сел и уставился на монитор. Хьюи встала и пошла к выходу. Там она остановилась и обернулась, поджидая Крейна. Он медленно поднялся, переводя взгляд с Макферсона на дисплей. На экране он увидел согнувшегося перед обзорным экраном Королиса, а рядом работавшего манипулятором флайта. Звук был включен на минимальную громкость, но Крейн все же расслышал птичий голос старика. «Это свалка оружия, продукт межгалактической гонки вооружений. Отпустите!» — тихо произнес он. Макферсон взглянул на него. — Простите. — Отпустите, уже все кончилось. Макферсон вернулся к экрану. Он ничего не ответил. — Да, это трагедия, но уже все позади. Можно не беспокоиться, что кто-то проникнет туда. Никакое иностранное правительство не сможет добраться до участка. Настолько высок там уровень радиации. Но Макферсон все еще не отвечал. Кажется, он боролся с собой. «Я могу понять, что вас тревожит», — тихо произнес Крейн. «Мысль о том, что внутри нашей планеты запрятана жуткая свалка оружия, способного разрушить все вокруг, это и меня беспокоит. Но я все время говорю себе, что кто бы ни закопал эти объекты, он обладал техническими возможностями защитить их, чтобы уже наверняка никто не смог их применить. Королис убедился в этом ценой собственной жизни». «Ваша запись это доказывает». Макферсон поерзал и вроде принял какое-то решение. Он еще раз глянул на Крейна. «Меня волнует не это». «А что тогда?» Макферсон указал на экран. «Вы же слышали, что сказал Флайт. Он сказал, что это свалка оружия. Могильник, которым никто никогда не сможет воспользоваться». «Да». Макферсон подтянул к себе клавиатуру, напечатал команду. Запись переключилась на начало. Еще одним нажатием кнопки он запустил ее. Крейн вслушался в разговор. «Две черные дыры на очень тесных орбитах, одна вокруг другой, с очень большой скоростью, материя и антиматерия. Если убрать силу...» Макферсон резко выключил запись. Из коробки на столе он вытащил бумажную салфетку и промокнул глаза. «У нас тоже есть могильники оружия». Тихо продолжил он. «Ну да, например, у горы Акатила. Ашер проводил там исследования, поэтому... «Видите ли, доктор Крейн», — перебил его Макферсон, — «вот это и не дает мне спать. Прежде чем захоронить устаревшее вооружение, мы приводим его в негодность». Крейн в замешательстве смотрел на Макферсона, вникая в его слова. «Вы же не хотите сказать...» — начала Хьюи и замолчала. «Так что же захоронена подмоха?» — спросил Макферсон и сам ответил. «Тысячи устройств в рабочем состоянии. Это оружие невообразимой мощи. Черные дыры из материи и антиматерии, вращающиеся вокруг друг друга. Для того, чтобы обезвредить эти устройства, достаточно разделить материю и антиматерию так, чтобы они никогда не пришли в соприкосновение. Верно?» Он подался вперед. «Если здесь свалка, почему этого не было сделано?» «Потому что...» Крейн ощутил, как во рту у него вдруг пересохло. «Потому что их еще не сняли с вооружения?» Макферсон медленно кивнул. «Надеюсь, что я ошибаюсь, но мне кажется, что это не могильник». «Вы считаете, что это действующий арсенал?» Также медленно спросил Крейн. «Да, спрятанный на бесполезной планетке», — ответил Макферсон. «Пока». Он не закончил. Все стало понятно и так. Крейн и Пинг медленно шли по гулкому ангару. Они миновали обломки, когда-то составлявшие станцию, и направились к проходной в дальней стене. Шагая, Крейн не мог не вспомнить о летописи, которая излагала свидетельство очевидца, датского рыбака, записанное почти 600 лет назад. В небесах появилась дыра. Они вышли, ступили на бетон под безжалостный свет. Солнце висело огненным шаром в безупречной лазури. Крейн, глядя в небо, спросил себя, а сможет ли он когда-нибудь смотреть на него прежними глазами? —